Вообще, вся эта война сплошной сюр. Со склонов вокруг города в небо бьют рыжечерные факелы нефтяных скважин, и небо вечно расчерчено от горизонта до горизонта лентами жирной копоти. Город на громождении искореженных глыб, металла сгоревшей техники, руины, завалы, остовы стен, куски тел, свежие и загнившие, изломанное оружие. На все это каждое утро ложится ослепительно белый саван мокрого, набухшего водой снега, сыплющегося каждый день из мутного низкого неба. К вечеру снег переходит в дождь, а сугробы превращаются в грязь. Взбитая, перемешанная гусеницами, колесами, сапогами, разрывами до липкости квашни, эта грязь везде, на бинтах, на стенах, в горячей банке тушника и на лицах убитых, на одежде и на оружии. По ней невозможно ходить, только скользить, как на лыжах. Но то и дело в нее приходится падать, вжиматься, спасаясь от пуль или от стервозного свиста падающей мины. Белесая, липкая, маслянистая, она напоминает гной, и, кажется, сама земля этого города, зараженная трупным ядом, отмирает навсегда в этом аду, подсвеченном факелами нефти. Мганга почти всегда приротным. Кроме Мганги, приротным два пулеметчика, пару химиков со шмелями и гранатометчик. Это личный резерв ротного. Когда мы натыкаемся на сопротивление, Кальтер Брунер с этой группой обычно решает исход боя в нашу пользу. Пока взвода вяжутся в перестрелке с чечами, ротный с резервом выбирает позицию для удара и в нужный момент накрывает боевиков. Сосредоточенный огонь двух пулеметов, шмелей, граника и снайперки — страшная штука. Граники шмели выкуривают чечен из укрытий, заставляют их менять позиции, перебегать, переползать. Пулеметы прижимают их к земле, и здесь они оказываются на мушке у Мганги. За 3 недели Мганга наколотил боевиков, наверное, больше, чем вся остальная рота вместе взятая. «Ты бы, что ли, зарубки на прикладе делал?» Как-то вечером после боя не выдержал ротный. «Счет свой вел, чтобы когда к награде буду тебя представлять, не сбился!» Но Мганга считать своих убитых отказался. «Нельзя этого делать! Зарубка его душу к моему оружию привяжет!» — объяснил он. «Рассердится душа! Мстить мне, однако, будет! Боги этого не любят!» Ротный вдруг взорвался. «Какие духи! Какие боги! Мганга, ты что, совсем двинулся?» Майор зло пнул сапогом снарядный ящик, в котором горой были навалены пулеметные ленты. «Бога нет, запомни это хорошенько! Посмотри вокруг! Если бы Бог был, то никогда не позволил бы твориться этому дерьму! Неужели тебе это не ясно? Нет Бога!» Мганга отмолчался. Ротный тоже, словно пожалев о том, что вспылил, сел к столу и склонился над картой. Минут 5 все молчали. Наконец ротный взглянул на часы и тяжело поднялся. «Я к комбату! Зеленцов, остаешься за меня!» Как-то устало и опустошенно сказал он и тяжело зашагал к выходу из подвала. Когда он ушел, радист Вовка Круглов повернулся к нам. «Слушайте, мужики, а ведь наш ротный действительно в Бога не верит. Вроде русский, а крест не носит. Помните, когда поп к нам приходил? Он его с нами оставил, а сам ушел. Поп ему образок подарил, а он его после ухода попа в канцелярский ящик засунул. У него ребенок 3 года назад погиб», — вдруг сказал взводный. 2 годика пацану было. Опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Обварился насмерть. Они с женой после того, как наших из Армении выгнали, в каком-то бараке жили, без воды, без газа. Жена после смерти сына сошла с ума, наложила на себя руки. После такого в чем угодно разуверишься. «Он верит в Бога», — неожиданно сказал молчавший все это время Мганга. «Просто он этого не знает. Его Бог, Бог войны, этот Бог забирает человека всего без остатка. Он забрал его семью». «Эх, ну ему дело же ты, Мганга!» — злится взводный. «Я тебе про серьезные вещи говорю. А ты опять со своими духами. Человек за 3 месяца сына и жену похоронил. Какие еще боги войны? Где ты их нашел? Бог один. Имя ему Иисус Христос, понятно?» «Я про большого бога ничего не говорю, но есть еще и малые боги», — упрямо гнет своем Ганга. «Это старые боги, они жили еще до Христа, и среди них есть боги войны. Это самые страшные боги, они сидят на подстилках из костей, их чумы сложены из скелетов и обтянуты человеческой кожей, им все время нужна свежая человеческая кровь». «И где же они, эти боги, живут?» Голос взводного аж дрожит от злости. «В горах, в 39-м царстве, или под Москвой, или, может быть, у вас там, в Тикси?» Мганга словно не замечает злости взводного. «Война — это другой мир», — объясняет он так, словно рассказывает нам очередную историю про отца-шамана. «Он глубоко под нашим миром. Над ним мир зимы и мир воды. Наш мир — это яйцо, которое в них плавает. И если человек в мир войны провалился, то он навсегда забывает дорогу в свой мир. Он уже никогда не сможет стать тем, кем был, и его мир уже никогда больше не будет таким, каким был. Война будет идти за ним. И даже если он будет жить во дворце, он этого не поймет. Вокруг него ему будут видеться только дымящиеся руины. Человек будет вечно искать дорогу обратно в наш мир. Но пути назад нет. Тот мир меньше нашего. И там другое время, другие боги. И однажды человек умрет, но так и не поймет, нашел он эту дорогу или нет. «Все, Мганга, хорош звездеть!» — не выдерживает взводный. «Какое яйцо? Куда кто проваливается? Я тоже на войне. И все мы тут на войне. И куда мы провалились? Да я готов сквозь землю провалиться. Только оказаться отсюда за 39 земель!» «Нас боги войны не избрали!» — не унимается Мганга. «Мы просто проходим перед их глазами. С нас берут жертву и отпускают. А вот капитана они выбрали. Они увидели его сердце. И они его уже не отпустят. Это его путь. Он станет великим воином. Ты еще скажи маршалам!» Уже издевательски бросает лейтенант. «Или генералиссимусам. Чтоб ты знал, ротный еще в ноябре рапорт написал об увольнении. Это его последняя командировка. И когда отсюда вернется, его уже приказ будет ждать. Так что хреновый ты предсказатель!» Вместо ответа Мганга надвигает на глаза ушанку и отваливается к стене. Спор закончен. Взводный сердито дует на клубящийся паром горячий чай в кружке, и пар его дыхания смешивается с паром от кипятка. К ночи явно холодает. «Никуда он отсюда уже не уедет! Они его не отпустят!» Вдруг доносится до меня шепот Мганги. Я растерянно хлопаю глазами и оглядываюсь по сторонам. Но словам Ганги, кажется, расслышал я один. Все остальные заняты своими делами. Я хочу переспросить Мгангу, но он уже спит, склонив голову на плечи. Мганга бывает странным, обычно спокойный, молчаливый, не любящий спорить и ругаться. Он может быть упрямым до глупости, гнет свое, несмотря ни на что. Уже все вокруг смеются над его объяснением или рассказом. Никто толком не слушает, а он все говорит и говорит. Словно по обязанности выговорится до конца. Но иногда он такие фокусы показывает. Просто отпад. Неделю назад, когда наш батальон отошел на второй эшелон, Мганга у меня на глазах заговорил кровь. Никогда бы не поверил в такое, если бы сам не увидел. Рядом с нами была вертолетная площадка, с которой эвакуировали раненых и убитых. Она редко пустовала. То и дело к ней подвозили. Приносили на руках носилки с ранеными. Те, кто полегче, брели сами. Отдельно ставили носилки с убитыми. Укутанные с головой, в обрывке брезента или собственные бушлаты, примотанные к носилкам бинтами или проволокой, они были похожи на огромные коконы. Взводный принял новые аккумуляторы для радиостанций, и мы с Мганга их тащили. Тропа проходила как раз у вертолетной площадки. Там, на свежем снегу, топталось несколько раненых и стояла пара носилок. Значит, скоро должен был прилететь вертолет. У одних носилок суетился врач. На носилках лежал солдат в замасленном до асфальтного блеска танковом комбинезоне. Правый рукав его был разрезан, и из него торчала бледно-желтая рука. Правое плечо танкиста было обмотано черными от крови бинтами. Прямо под носилками снег густо пропитался кровью. «Почему ты в военкомате не сказал, что у тебя гемофилия?» — Почти орал врач на бледного, как снег, солдатика, лежащего на носилках. «Кровью ведь, дурак, истечешь!» Солдатик что-то пытался говорить шепотом, но голоса его не было слышно. «Зажимай руку, я сейчас!» Врач бегом затрусил в госпитальной палатке. Мганга неожиданно остановился. «Чё встал, Лукинов? Пошли!» Обернулся к нему взводный. «Идите, я вас догоню!» Мганга поставил на снег ящик с аккумуляторами и, подойдя к носилкам, присел рядом с раненым. «Знакомого, что ли, встретил?» — окликнул его Зеленцов. Но Мганга словно бы не услышал его вопрос. Он что-то тихо спросил у раненого, потом наклонился к его забинтованному плечу и, как мне показалось, прижался к нему губами. «Че он делает?» — изумился взводный. «Он что, с ума сошел? Мганга!» Но тот опять не прореагировал. «Товарищ старший лейтенант, да не мешайте вы ему!» — выпалил я. И тут же похолодел от собственной наглости. Чтобы не разозлить Зеленцова, добавив плаксливости в голос, я почти умоляюще загундосил. «Пусть попробует, он же шаман, вдруг получится, а то пацан кровью истечет, доктор же сказал!» И Зеленцов сердито зыркнул на меня глазами, но промолчал. Наверное, ему самому стало интересно увидеть, чем закончится шаманство Мганги. Мганга по-прежнему стоял на коленях перед носилками и, низко склонившись, что-то не то шептал, не то просто шевелил губами. Раненый танкист не шевелился и, казалось, просто потерял сознание. Так прошло несколько минут. Наконец Мганга выпрямился, как-то устало, опустошенно встал с колен и тяжело зашагал к нам. В это время из медицинской палатки появился доктор. В руках он нес несколько уже распотрошенных индивидуальных перевязочных пакетов. У раненого танкиста он, так же как и Мганга, опустился на колени, достал из кармана нож и, подцепив набрякшую кровью повязку, осторожно начал ее разрезать. «Сейчас перебинтуемся, потом капельницу тебе воткну. Держи, сынок!» Поставленным, бодро докторским голосом сказал он и медленно развел в стороны разрезанную повязку. Неожиданно хмурое лицо его разгладилась, в глазах мелькнула растерянность. «Смотри, остановилась кровь-то! Слава богу! Ну, теперь все будет хорошо!» Мганга поднял с земли ящик и, поставив его торцом на плече, подошел к нам. Мне показалось, что губы его перепачканы кровью. Может быть, это была грязь, но спросить я не решился. Зеленцов молча повернулся, и мы зашагали по дороге к нашему расположению. Минут пять молчали. Наконец, взводный не выдержал. «Как ты это сделал?» «Да ничего я не делал!» — буркнул Мганга. «Ага, а кровь сама остановилась!» — хмыкнул Зеленцов. «Ну, типа того!» — отозвался Мганга. «Ладно, Мганга, не хочешь говорить, не надо! Хрен с тобой!» Насупился было взводный, но быстро овладел собой и уже примирительно закончил. «Научти! В случае чего, я на тебя рассчитываю! И отчитаешь меня, до гробовой доски поить буду!» Вечером мы долго сидели у костра. Нас никто не спешил укладывать. Офицеры ушли на совещание в батальон, и мы пользовались выпавшей свободой. «Мганга, расскажи еще что-нибудь о шаманах», — попросил я. «Это тебе отец научил кровь заговаривать?» «Нет!» — Мганга мотнул головой. «Не учил? Я просто вдруг понял, что могу ее остановить. А как, сам не знаю». «А как же тогда шаманом становятся?» «Я правда не знаю». Мганга страдальчески сдвинул брови. «Не учился я на шамана. Вообще шаманству не учат. Это призыв. Позовут тебя духи, станешь шаманом. Нет, и не пытайся. И вообще никакой я не шаман. Но ведь как-то ты кровь остановил». «Не знаю как, я же сказал. Просто почувствовал». «Неужели тебе отец ничему не научил?» «Ничему. Я его с тех пор видел всего один раз». «Ну расскажи, Мганга!» Он словно хотел соскочить с темы про заговор крови и неожиданно сразу согласился. «Ладно». Дня через три после первой встречи я пошел гулять на берег моря. После 5 месяцев полярки солнце всегда казалось каким-то чудом. Я брел вдоль кромки берега и вдруг неожиданно впереди увидел фигурку якута. Не знаю почему, но я сразу сообразил, что это шаман, хотя ни разу до этого не видел его на улице. Я осторожно пошел за ним. Так мы шли почти час, а потом я увидел, как шаман завернул за небольшую прибрежную скалу и пропал из виду. Я дошел до скалы и осторожно выглянул из-за камня. Площадка за камнем была пуста. Я растерялся, и здесь вдруг какая-то сила меня подняла над землей, и через мгновение я оказался на высоте 1,5 метра на узком выступе. Сила оказалась рукой отца, который за ворот затащил меня наверх. «Это ты, рысенок!» — буквально рявкнул он. Я глупо хихикнул, но он резко стукнул меня ладонью по макушке. Я заткнулся. Тут он достал какой-то костяной крючок, к которому был привязан длинный шнур из оленей кожи, и, неожиданно разжав мне зубы, засунул мне его в рот, потом обмотал его вокруг моей шеи, так что я оказался буквально на крючке, как рыба. Свободный конец он обкрутил вокруг своей ладони и потянул за собой куда-то вверх. Я хотел было сорвать петлю с шеи, но она резко затянулась, и я почувствовал, что через мгновение костяной крючок вопьется в небо, а на шее затянется узел. Но я послушно потянулся за ним. Он полез по скале вверх. Мне стало очень страшно. Шаман лез почти по отвесной, занесенной снегом, обледенелой скале. Но крючок во рту вновь кольнул небо, и я, как обезьяна, начал карабкаться за ним. Я лез и думал только о том, что если сорвусь, то костяной крючок порвет мне рот, и я буду болтаться на кожаном шнуре, как удавленный кот, которого я однажды видел у поселковой котельной. Не помню, как оказались на вершине. Со стороны скала казалась невысокой, с двухэтажный дом, но с вершины она была такой высокой, что казалось, я нахожусь где-то в небе над тундрой. Здесь он молча освободил меня от кукана. Я буквально рухнул на камень, но тут он сорвал себе парку и, оставшись в одной рубахе, постелил парку под меня и усадил спиной к каменному выступу. Сам он уселся прямо на снег, рядом со мной.